Заглядится, не дыша, не успеет со стиркой и кухней. Кукольник, кукольник, серые глаза, ты так смотришь, что голова кружится. Вот она и глядит, а глядеть ей нельзя. Вот она и глядит, а глядеть ей нельзя. Нужно с кукольным мужем ужиться. Кукольник советовала, ты голова, ты стоишь, словно бог, перед куклой. Кукла смотрит едва, кукла дышит едва, все на свете ей перепутал. Кукла смотрит едва, кукла дышит едва, все на свете ты ей перепутал. Кукольник, что ж, от себя не таи, не опасно твое обаяние. Никому не страшны злодеяния твои, никому не нужны покаяния. Только ей страшны злодеяния твои, только ей и нужны покаяния.